Глава 13. Марсиане. Ослепительно-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо-синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался залитый солнцем летучий корабль. Очертание его трехмачтового остова напоминало гигантского жука. Три пары острых крыльев простирались с боков его. Корабль прорезал облака, и весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами. На крайних его коротких мачтах мощно ревели вертикальные винты, не давая ему опуститься. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. Винты остановились. По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого с диском посередине автоматического ружья. Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку на маузере, поглядывал, как марсиане выстроились в два ряда. Их ружья лежали дулом на согнутой руке. «Оружие сволочи, как бабы, держат», — проворчал он. Лось стоял, сложив на груди руки, улыбаясь. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках, безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат, выпуклые светлые ледяные глаза его остановились на Гусеве. Затем он глядел только на лося. Приблизился к людям, поднял маленькую руку в широком рукаве и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово. «Талцетл». Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо. Лось сказал: «Земля». «Земля», — с трудом повторил марсианин, поднял кожу на лбу. Шишки его потемнели. Гусев выставил ногу, кашлянул и сказал сердито: «Из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здрасте!» Он дотронулся до козырька. «Мы вас не обижаем, вы нас не обижайте. Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает». Голубоватое умное лицо марсианина было неподвижно, лишь на покатом лбу его между бровей стало вздуваться от напряжения красноватое пятно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил знакомый звук, прозвучавший странно. «Соацр». Он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар. «Тума». Указав на одного из солдат, стоявших полукругом позади него, указал на Гусева, на себя, на лося. «Шохо». Так он назвал словами несколько предметов и выслушал их значение на языке земли. Приблизился к лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровей.